домой, на район во двор. Здоров с тобой, здоров со мной, монетка, ой-ой-ой. Всегда домой, на район во двор. Здоров с тобой, здоров со мной, монетка, ой-ой-ой. Всегда домой, на район во двор. Здоров с тобой, здоров со мной, монетка, ой-ой-ой. Всегда домой, на район во двор. Здоров с тобой, здоров со мной, монетка, ой-ой-ой. Где мои бабки? Никто не учил меня жить по закону. Где мои тряпки? Я толкал, потому что не мог по-другому. Где мои братья? Их осталось по пальцам. Пониженные кальции, мне чуть больше, чем 20. Я пытаюсь остаться собой. Я пытаюсь остаться собой. Всего лишь пытаюсь остаться собой. Я пытаюсь остаться собой. Всего лишь пытаюсь остаться собой. Красные пешки, вокруг люди серые мышки. Кто-то хавает ешку, кто-то табачит из сишки. Слишком яркие краски после такой передышки. Кто-то хавает ешку, кто-то табачит из сишки. Слишком яркие краски после такой передышки. Проснувшись на заднем ушатанной тачке, где прям чужого района, ни бабок, ни ставок. Все проебано, либо оставлено дома. Залетает в голову хэдшот. Толпа, прости еще. Толпа, прости еще. Толпа, прости еще. Первый комит гости. Малым бабок много злости. Малым бабок много злости. Первый комит гости. Малым бабок много злости. Малым бабок много злости. Всегда домой, на район во двор. Здоров с тобой, здоров.